Внешность человека. Человек привык к своему внешнему виду и считает себя верхом эстетического творения живой формы. Ему кажется, что все существа Вселенной должны воспринимать его теми же глазами и оценивать теми же критериями, что и он себя. Поэтому мы должны казаться красивыми инопланетянам. Но почему тогда они нам кажутся страшными? Концентрация внимания существ на своем внешнем виде – это работа программы, которой наделяется каждая душа при посылке ее в тот или иной мир. А душа одну жизнь может пребывать в одном мире, следующую в другом и уже в совершенно иной форме. Но каждый раз ее внешность должна быть ей приятна и симпатична. Но если этой душе, находящейся в одной форме, показать, какой она была в прошлом воплощении, реакция ее будет негативной. Настрой на ту или иную внешнюю форму – это всегда есть работа программы, данной индивиду свыше. Некоторым душам людей можно вспомнить себя во внешней форме, отличающейся от человеческой, потому что отдельные души животных перешли в форму человека и настолько сразу вжились в свою новую роль, что по-другому себя представить не способны. А среднеразвитому индивиду, прошедшему множество воплощений в обличье человека, трудно узнать, например, в своем соседе душу бывшей собаки или медведя. Но реинкарнации говорят о том, что мир людей систематически пополняется душами из мира животных. Часто это влияет на его внешний вид в настоящей форме. На внешность человека в первых воплощениях способна влиять его внешность в прошлой форме, так как в памяти отдельных душ хорошо сохраняются прошлые образы. Все зависит от концентрации внимания на своем внешнем виде. У тех, кто проживает первые жизни, ярко выражена зависимость настоящей внешней формы от прошлой. У души сохраняется память своего внешнего облика в предшествующем воплощении. И поэтому, в какой форме душа была в прошлой жизни, в такой она старается воссоздать себя в настоящем. Это все делается мышлением. То есть, на внешность молодых душ оказывает влияние памяти о прошлой форме существования. Сходство с прошлой формой распространяется в основном на первое воплощение, хотя может сохраняться у отдельных душ до 5-7 воплощений. А в последующих происходит уже накладка образов по человеческому типу, ибо у человека очень развито подражание. Душа в новой оболочке и с новой программой развития по-новому воспринимает мир и окружающую среду. И хотя она в этом же мире была в прошлой жизни, но другая форма способствовала другой ее адаптации к окружающей среде. То есть в каждой новой оболочке душа по-новому будет адаптироваться к одному и тому же миру и раскрывать его новые и новые стороны. Но важно подчеркнуть, что одна оболочка требует одной адаптации, другая внешняя оболочка будет требовать иной адаптации. В соответствии с этим будет происходить различное взаимодействие с окружающей средой. Кроме того, на внешность человека влияют и его желания, стремление быть красивым или похожим на кого-то. Также надо не забывать о наследственности, способности повторять историческим родам определенные внешние данные. Поэтому внук может походить на деда или дядю. Генетика сохраняет внешние данные тоже. Это еще один фактор, влияющий на внешность человека. Данное свойство биологической структуры позволяет поддерживать красивые и некрасивые внешние характеристики, сохранять на длительное время какие-то особенности построения физического тела. Но все постепенно вырождается, и приходится вносить какие-то коррекции и во внешнюю форму, и в генетику. Но в самой физиологии существует различие у развитых душ и у начальных. Материальные оболочки, предоставляемые для низкой души и для высокой, будут отличаться друг от друга по множеству параметров. Хотя человек и даже медицина такого различия не делают. Всех, то есть их материальные формы, лечат одинаково. Хотя к ним надо подходить индивидуально и ввести уровневые различия. Но современная медицина не способна определить различия в материальной оболочке низкодуховного и высокодуховного человека. Так что уровень развития человека тоже вносит в строение физической оболочки определенные различия. Если говорить об общей тенденции изменений внешности человека, то она меняется в сторону гармоничного сочетания внутреннего и внешнего состояния. Но человек должен познать, и что такое красивая форма, и что такое некрасивая. Это обогащает его внутренний мир, развивает чувства, воспитывает. А если говорить о манере движения индивида, типах походки, присущей некоторым людям, то на них память прошлого распространяется тоже. Душа с момента рождения учится управлять физическим телом. На это у нее уходит несколько лет. Но уже с детского возраста заметно, что одни люди активнее и свободнее движутся, другие более неуклюже. То есть в этом как раз и проявляются прошлые навыки души. Все, чему учится человек, даром не пропадает, а пополняет его общий багаж. И хотя он затем переходит в другое состояние, в другую оболочку, но накапливается мастерство по овладению различными типами движений. Навыки определенных типов движений передаются в следующую жизнь. Отсюда берутся виртуозные танцоры, спортсмены. Но навыки движений, понимание их, может потребоваться человеку и в дальнейшем. Например, когда он сам будет создавать какие-то материальные или другие формы. Ему придется придумывать механизмы их перемещения.